till the end of time. Long as stars are in the blue. Порой, глядя в ночное небо, люди говорят, что умершие становятся звездами. Но на самом деле они не уходят так далеко. Грань между этим и тем миром очень тонка, а потому перемещаться между ними не так уж и сложно. Однако нельзя бродить просто бессистемно туда-сюда. Только всех перепугаешь. Надо быть осторожнее. Проскальзывать в лазейке между мирами нужно аккуратно и тихо. Впрочем, я и сам еще только учусь. Я открыл глаза, когда короткий звон возвестил об окончании приветственной речи. Ну, наконец-то. Опершись на передние лапы и выгнув полосатую бело-рыжую спину, я хорошенько потянулся. Затем взглянул на Нацуки. Черная кошечка с серьезным видом бормотала. Первое – ранний подъем, второе – физическая активность, третье – умеренность в еде, четвертое – каждый должен сам о себе заботиться, и пятое – она прилежно повторяла пять правил жизни в этом мире, которые только что продекламировал нам достопочтенный серый полосатый наставник. «Да будет тебе! Откуда такое прилежание? Это же прописные истины!» Они и так каждому известны. Тоже мне открытие. Нацуки обернулась. Огромные круглые глаза казались слишком большими для ее маленькой мордочки, словно вот-вот из орбит выкатится. Она вежливо ответила: «Все же в этом мире я дольше, а значит опытнее. Но обо мне всегда заботилась Юна и остальные. Даже не знаю, как я теперь сама по себе». Юна – это хозяйка Нацуки, ну, точнее, уже бывшая хозяйка. Нацуки взяли в дом еще двухмесячным котенком, тогда Юна сама только вступила во взрослую жизнь. Когда Нацуки исполнилось 12, Юна вышла замуж и вместе с ней переехала к мужу. Привыкнуть к новому дому для Нацуки оказалось нелегко. Но избранник Юны любил кошек и был к ней очень добр. Нацуки прожила с Юной и ее мужем еще 5 лет, до своих 18, после чего попала в этот мир. Ну-ну, нечего сопли разводить. Я старался держаться уверенно, как и положено старшему. Однако у меня на душе было неспокойно. Как там Митиру? Как ее учеба? Она ведь так и не освоилась в школе. И удастся ли ей завести друзей? Стоило вспомнить ее грустное личико, как в груди все сжалось. Митиру с детства такая застенчивая, к тому же та еще плакса. Я спрыгнул со стула, чтобы Нацуки не заметила, как у меня увлажнилась шерсть вокруг глаз. Я попал в этот мир 3 дня назад, с утра пораньше. Своих родителей я не помню. Лишь смутно припоминаю, как одиноко дрожал на ледяном асфальте. Как я узнал позже, на парковке многоквартирного дома. Ночи тогда были холодными, а я только и мог что сжиматься в комочек, пытаясь согреться. И если бы папа не нашел меня по пути с работы и не забрал домой, скорее всего, я попал бы в этот мир куда как раньше. 19 лет. Я жил беззаботной жизнью домашнего кота с папой, мамой и Митиру, которая была совсем крохой во время нашего первого знакомства. Для того мира немалый срок, скажу я вам. Вполне могу зваться долгожителем. Есть чем гордиться. С этой черной кошечкой Нацуки я познакомился сегодня днем. Она только прибыла, поэтому непонимающе слонялась туда-сюда. Вот я ее и окликнул. Судя по всему, баловали ее знатно и с собой надавали просто тьму игрушек. Так что и в руках, ну, в нашем случае в лапках, не помещались. Одну из них, яркую плюшевую птичку, Нацуки повсюду таскала с собой в зубах, а у самой глаза на мокром месте. Ну как тут пройти мимо при виде такого удручающего зрелища? Чтобы тебя официально приняли в этом мире, нужно явиться на инструктаж, он же приветственная речь. На сегодняшний я и сам планировал заглянуть, так что захватил Нацуки с собой. За 3 дня я успел хорошенько изучить этот мир и уже неплохо тут ориентировался. Но так нечестно, что целых 7 месяцев нельзя выходить в тот мир, чтобы повидаться с владельцем. Я хочу к Юне. Ну, не можешь же ты заявиться к ним вот так сразу. Только напугаешь. Придется потерпеть, сказал я. Глаза у Нацуки снова были на мокром месте. Наставник сказал, если не соблюдать правила, земля искривится. Ага, странно звучит, правда? Видимо, из-за этих искривлений миры потому и не строго параллельны, раз то тут, то там пересекаются. Вон, люди возвращаются туда, на Обон, да и в Хиган совсем близко к тому миру тоже подбираются. Мы так и вовсе через 7 месяцев сможем идти, куда пожелаем. 7 месяцев, начиная с сегодняшнего дня. Это получается... Нацуки принялась считать на пальцах. Ну, конечно, кошки не могут сгибать пальцы, как люди. Так что вместо этого она выпускала коготки. Январь получается, тут же ответил я. Сам-то я уже с 10 раз все прикинул с тех пор, как сюда попал. Можно даже и не проверить. Январь? Отлично, я успеваю. Нацуки довольно махнула длинным хвостом, разом успокаиваясь. Успеваешь чего? Вернуться к рождению ребенка Юны. Он пока у нее в животе? Хочется быть рядом, когда он появится на свет. Ну и замурчать это. Помахивая хвостом, Нацуки принялась наводить порядок в своих вещах. Пошли-ка посмотрим на доску объявлений в коридоре, предложил я. Точно. Надо же найти подработку. Да, но лакомство тут приходится самим зарабатывать. Вообще-то в этом мире можно не беспокоиться о еде и крыше над головой. Но вот если захочется любимых лакомств или новых игрушек там, их уже бери за свои честно заработанные. Вот так-то. А тебе повезло с расцветкой, сказал я. Смотри, тут черные кошки пользуются спросом. И я ткнул лапой в доску объявлений, где висел запрос на курьера службы доставки. Ух ты и правда! Сколько вакансий с условием кошки только черного цвета! Нацуки радостно прижала к себе плюшевую птичку. Ну а уж как лето кончится, тут у тебя отбоя не будет от желающих взять на работу, добавил я. Это почему? Так Хэллоуин же, там ваши братья вообще на расхват. Это как те черные кошечки, которые летают с ведьмами на метлах. Как здорово! Ушки Нацуки дернулись. Они у нее тоже были непропорционально большие. Я вернулся к изучению доски объявлений. Нанимаем трудолюбивых и добросовестных кошек. Пол, порода, расцветка не имеет значения. О, это мне подходит. И что там с оплатой? Я внимательно вчитался в текст. Да, весьма неплохо. Кивнув, я еще раз взглянул на Нацуки. Та снимала с доски объявления о поиске черной кошки на роль фамильяра-ведьмочки. Я едва сдержал смех, когда представил Нацуки на метле с этой плюшевой птичкой в зубах. Уж я-то ей не уступлю, тоже мигом устроюсь. Ну, до встречи, бросил я и отвернулся. Затем добавил, не оборачиваясь. И, кстати, 5-е правило жизни в этом мире – проводите время с удовольствием. Огромные глаза Нацуки засверкали. Фу-то! Значит, ты слушал? А притворялся-то, что спишь? Слушал, слушал. Вполуха. Я дернул усами и поднял рыжий полосатый хвост. В общем, ты там не перетруждайся. Чрезмерное усердие никому на пользу не идет. Ага. Будем проводить время «С удовольствием», — ответила она. «Так, пересечь два холма и после второго спуска свернуть на третьем повороте». Я на ходу восстанавливал в памяти карту из объявления. «Местность в этом мире холмистая. Короткие подъемы с лестницами можно преодолеть за пару прыжков, а вот долгий длинный путь вверх даже кота утомит. Сюда бы Метеиру с ее электровелосипедом». Вообще-то домашние кошки обычно не любят поездки всякие, но я исключение. У меня была своя особая переноска, которую Метеиру выдружала в корзину на руле велосипеда. Когда мы ехали, мою мордочку обдувал приятный ветерок. Весной он приносил нежный аромат цветов, летом – сочный запах травы, осенью – яркую опавшую листву. А мимо проносились прекрасные пейзажи. К такому легко пристраститься, стоит лишь раз выбраться в поездку. Что насчет зимы? Да кто же в здравом уме по своей воле выйдет на улицу в холод? Зимой положено спать, свернувшись клубочком у обогревателя. Разве не очевидно? Стоило вспомнить о былом, как нос защекотал знакомый запах. Пахнет совсем как река, вдоль которой мы часто ездили с Метеиру. Глаза вдруг заволокла мутная пелена, и я поспешил утереть их лапой. Река. Но разве на карте была река? Я замер, оглядываясь по сторонам, и потер лоб. Странно. Неужели дорога ошибся? Я уже прошел два поворота и дошел до начала нового подъема, а третьего поворота так и не видать. Однако на карте он точно был. Не то, чтобы я мог похвастаться идеальной памятью, конечно, но... Я вернулся ко второй тропинке и огляделся. В такие моменты нам, котам, помогают усы. Благодаря им можно внимательно просканировать окрестности и высчитать все расстояния, не упуская ни малейшей детали. Ага, вот оно. Усы на правой щеке дернулись. Да вы серьезно? Неудивительно, что я не сразу ее заметил. Прямо за вторым поворотом притаилась тонкая тропинка, вьющаяся между домами. В такой лаз только кошка и протиснется. У меня с весом проблем нет, так что я проскользнул туда без труда. Хорошо, что не переедал лакомств, облегченно подумал я. Честно говоря, я постоянно выпрашивал у Метеиру любимые вкусности, но она частенько отказывала, мол, растолстею. Порой я дулся на нее. Однако именно благодаря этому теперь могу похвастаться стройностью и легкостью движений. Я мысленно сказал Метеиру «спасибо», пока уверенно шагал по узкой тропке. Наконец впереди показалось открытое пространство. Ну и где это я? Увиденное напомнило мне о детской площадке, куда я часто наведывался, чтобы пообщаться с другими кошками. Там была пара качелей, горка, просторная песочница, а вокруг росли сакуры, которые весной покрывались легкими, словно облачка, нежными цветами. Мы собирались под большим деревом недалеко от входа. С возрастом я перестал туда заглядывать, но наверняка там и сейчас проводятся регулярные совещания. В углу участка размером где-то с ту площадку приютился маленький белый домик, а за ним скрывался неожиданно крутой спуск с видом на крыши и парковки. Ну и в каком это я мире? В этом или в том? Недоуменно нахмурился я. Этим мы называем мир, где находимся сейчас, то есть царство мертвых. Но с точки зрения живых мы на том свете. Вот никогда об этом не задумывался, пока не попал сюда. Аккуратный кубик белого дома накрывала трескатная крыша. Рядом с дверью красовалось окно с узорной решеткой. Прям как в детских книжках с картинками. Приблизившись, я увидел перед входом вывеску. Белую доску, приколоченную к бревенчатой подставке, которая словно росла прямо из-под земли. По центру блеклой серой краской было выведено «Кафе Понт». Вероятно, я на месте. Не то, чтобы я не был уверен в своей памяти и способности ориентироваться, но что дальше-то? Ручка на двери домика из тех, что прокручиваются. Такую лапами не просто открыть. С теми, на которые нужно надавливать, проще. Подцепил, да и все. А вот круглые — та еще проблема. Сколько ни прыгай, бесполезно. Я навострил уши, пытаясь понять, что происходит внутри. Уж на слух-то я никогда не жаловался. Говорят, он у кошек сотни раз тоньше человеческого. За дверью слышался лишь мелодичный звон посуды и никаких голосов. Судя по всему, в домике был кто-то один. Я огляделся. Не похоже, что кто-то придет сюда в ближайшее время. Значит, не стоит и надеяться зайти с другим посетителем. Делать нечего. Подам-ка я голос. Мяк. За дверью раздались негромкие шаги, а затем она со скрипом отворилась. На пороге показалась женщина в белом платье. Ей, наверное, немного за 30. Старше Митиру, но младше мамы. Она недоуменно огляделась. При каждом повороте головы ее длинные волосы, собранные в хвост, болтались туда-сюда. Наконец женщина догадалась опустить глаза. О! И на ее лице расцвела радостная улыбка. Человеческую речь я научился понимать. А вот люди понимать кошек так и не научились. Но все же я попробовал заговорить с ней. Я по объявлению о найме. Женщина тут же, как ни в чем не бывало, ответила. Прекрасно, проходи. Я окинул ее внимательным взглядом. Вот это поворот. Кто же она такая? Ну-ну, наверное, думаешь, что я за зверь такой? Не переживай, никакой я не оборотень и не злой дух. Вот смотри, и ноги у меня имеются, и хвоста нет. Женщина слегка приподняла подол платья. Но тогда как же, как я тебя понимаю? Видишь ли, я своего рода посредник между тем и этим миром. И никак не смогу хорошо выполнять свою работу, если не буду понимать кошек, которые мне помогают. А в каком из миров находится кафе? Тут все сложно. Для меня оно в этом мире, а вот для тебя наоборот. Она слегка тряхнула головой и задумалась. В реальном мире, скажем так, и наши гости тоже оттуда. То есть оттуда, где я был до недавних пор. Насколько можно этой путанице? И тут меня осенила до того гениальная идея, аж хвост дыбом встал. «Есть предложение», — сказал я. «Какое?» «Этот мир, тот мир. Так и запутаться не мудрено. Может, дадим им понятные имена? Ну, например, первый и второй, или верхний и нижний?» Я долго прожил в том мире, а потом попал в этот, так что порядковые названия показались мне самыми простыми. Но моя собеседница внесла другое предложение. «Хм, ну тогда, как тебе такая идея? Этот мир будет синим, царством синевы, а тот, который для живых, будет зеленым, царством зелени. Подойдет?» «Синий цвет моря и неба, зеленый цвет травы и деревьев, очень хорошие яркие летние цвета». «Отличная мысль», — уверенно кивнул я. «Я хозяйка кафе. Меня зовут Нидзико. Моя работа — выслушивать желания людей из этого, точнее, зеленого мира, и с помощью кошек из того, то есть синего, исполнять их». Общий смысл я вроде бы понял, но суть работы пока до конца не уловил. Ну, мне ведь надо просто делать то, что Нидзико велит. Тут уж я справлюсь. «Меня зовут Фута. Рад знакомству». «И еще кое-что нужно уточнить. Работа тут и вправду позволит вернуться в зеленый мир пораньше, сократит срок ожидания. Именно этим обещанием объявление и привлекло мое внимание. Правда, если как следует выполнишь 5 поручений, сможешь отправиться в зеленый мир к тем, с кем хочешь повидаться, раньше, чем через 7 месяцев. Расторопные кошки и за 4 управляются, так что Постарайся, Фута. Ну, еще бы. Я не подведу, сказал я. Но есть и кошки, которые работают не спеша. И 7 месяцев проходит быстрее, чем они успевают выполнить 5 поручений. Нидзико спустила меня с небес на землю. В таком случае выбор этой работы потеряет всякий смысл. Впрочем, замечание только еще больше распалило меня. Я одним махом запрыгнул на книжный шкаф у стены и нетерпеливо дернул хвостом. Ладно, хватит болтовни. Я готов приступать к работе. К поручениям нужно относиться серьезно. Те, что выполнены как попало, не засчитываются, строго уточнила Нидзико. Я уселся поровней, лапа к лапе, и приготовился слушать. В книжной полке открывался обзор на все кафе. 3 столика для гостей, у каждого по 2 стула с мягким сиденьем из плотной ткани. Такая отлично подходит для точки когтей. Само помещение, на удивление, просторное. Как кухня и гостиная в квартире Митиру, вместе взятые. Снаружи тут домик кажется поменьше. У стены напротив меня кирпичный камин, не дать не взять прямиком из сказки. На каминной полке стоят какие-то диковинные заграничные сувениры. Кухня куда меньше, чем у Митиры. Плита с одной конфоркой, раковина, низкая полка на колесиках. Видимо, играет еще и роль столешницы. Да и холодильник не впечатляет. В доме Митиру он с кучей отсеков, высоченный такой почти до потолка. Впрочем, я все равно с легкостью на него забирался. А в кафе холодильник всего-то с 2 отсеками и высотой Нидзико по пояс, не больше. Хм, как-то скудновато для кафе. Невелик простор для кулинарии, отметил я. И папа, и мама прекрасно готовят. Мама, кажется, только хлопнет холодильником, а на столе уже целая трапеза. А папа в выходные надолго занимал кухню и готовил там всякие заморские деликатесы, вроде конфи или риетто, или еще чего-нибудь этакого. К такому ужину мама с папой часто открывали бутылочку вина. Конечно, Митиру пила газировку, а я воду, но это не делало воскресные трапезы менее теплыми и радостными. Созерцание пламени в камине настраивало на ностальгический лад. Из воспоминаний меня выдернул голос Нидзико. «Ты меня слушаешь?» «Похоже, я успел задремать. Может, мысли о вине заставили меня слегка захмелеть?» «Вот этот почтовый ящик». Нидзико показала мне ящик, стоящий на комоде, который отделял зал кафе от кухоньки. «А в зеленом мире сейчас начало лета. Впрочем, мы, кошки, знаем, независимо от времени года, счастье там, где тепло, а по ночам даже в самый разгар лета бывает прохладно. Кошки сворачиваются клубочком на коленях хозяев или пытаются залезть к ним за пазуху, потому что ищут тепла. Вот и сейчас воздух, согретый камином, поднимался к верхней полке и чудесно меня обволакивал. Хотелось и дальше наслаждаться этим мягким, светлым счастьем. Но так я точно проиграю сонливости. Пришлось спрыгнуть на пол. Вот что объяснила Нидзико. В этом кафе люди получают шанс еще раз встретиться с теми, кто им дорог. Схема простая. Гость пишет на карточке имя того, с кем хочет повидаться, и бросает ее в ящик. Нидзико выбирает, чей заказ исполнить, а затем наступает черед кошек, работающих в кафе. Их задача – отыскать нужного человека и помочь ему встретиться с тем, кто так жаждет его увидеть. Конечно, мы не можем привести его из синего мира в зеленый для встречи. Он уже скончался, а воскрешение не наш профиль. Говорят, в синем мире есть те, кто и такое сумеет провернуть. Я мельком восхитился, чего только не бывает. «И как же мы устраиваем встречу?» – спросил я. Я облизнулся, демонстрируя острые клыки. И намекнул, чтобы объясняла поскорее. Тоже почти угроза. Однако Нидзико, похоже, нисколько не испугалась, только вздохнула слегка. «Мы выслушиваем, что именно хочет передать человек из синего мира своему близкому, и проносим в зеленый мир кусочек его души. После мы на время вселяем этот кусочек в тело живого человека, посредника, чтобы тот передал заветные слова. Это как те женщины с горы Осоре. Как их там? Что-то шевельнулось в памяти. Кажется, Митиру проходила это в средней школе и даже обсуждала с мамой. Мол, кто-то может становиться сосудом для душ умерших, чтоб те получили шанс пообщаться с живыми. Ты про медиумов и тако? Да-да, про них. Когда я впервые услышал это слово, то принял его за название какой-то зверушки или рыбы. А оказалось, и тако называют женщин, которые живут на горе Осоре в Тохоку. Они умеют передавать послания из того света. Точнее, для меня уже этого света. Кошки-посланники и итако совсем не одно и то же. Коты лично встречаются с людьми из обоих миров. Им приходится побегать и попотеть, чтобы передать сообщение как следует. А как итако связываются с тем миром, я понятия не имею, подмигнула мне Нидзико. Глаза ее озорно заблестели. Я даже залюбовался. Но затем звонко чихнул и отвлекся. В любом случае, тут важна практика. Как возьмешься за работу, сам все поймешь. И то верно. Нет смысла переживать о чем-то, что еще не свершилось. Я частенько замечаю такое за людьми и каждый раз лишь головой качаю. Им стоило бы поучиться у нас, кошек. Мы-то легко адаптируемся к любой ситуации и не терзаемся лишними сомнениями. Я сладко потянулся, выгнув спину и вытянув передние лапы. Мол, мне все ясно, я готов приступить. Это список сотрудников. Вот видишь, я и тебя внесла. Нидзико показала мне лист бумаги. На нем столбиком выстроились имена кошек. Судя по всему, прямо сейчас на кафе их работало немного. Напротив имен красовались отпечатки кошачьих лапок. «Каждая печать означает успешно выполненные поручения», — пояснил Нидзико и вернул листок на место, прикрепив его на стенку комода. «Значит, всего 5 печатей и свобода?» Один взгляд на этот список заставил сердце затрепетать, и меня тут же переполнило желание поскорее приняться за дело. От переизбытка чувств хотелось носиться кругами по кафе. Но уж больно много тут бьющихся предметов. Потом неприятностей не оберешься. Пришлось сидеть смирно. Ну, удачной тебе работы. Хотя я и пришел лишь на собеседование, меня все равно угостили. Да еще и моим любимым лакомством. Мясным желе из узких длинных пачек. Славная женщина, решил я. Я успел полюбить Нидзико, хотя наша первая встреча и была совсем короткой. У котов-посланников график гибкий. Можно заходить за поручением, как будет настроение. Единственное правило – не появляться в часы работы кафе с 10 утра до 5 вечера. По словам Нидзико, бродящие по залу коты только распугивают посетителей. «У меня же тут не кошачье кафе», – с достоинством заявила она. «Я сам активнее по ночам, впрочем, как и большинство кошек, а днем-то в основном сплю». Вот и на следующий день мне захотелось прогуляться лишь к вечеру. Когда я подошел к кафе, Нидзико как раз вешала на дверь табличку «Закрыто». «Привет!» «О, Фута! Здравствуй! Как ты скоро заглянул?» «Надо осваиваться побыстрее», — тут же гордо ответил я. «По правде говоря, дело-то не только в этом. Так как тут не с кем поиграть, движения мне не хватает». А путь в кафе со всеми подъемами и спусками оказался весьма отличным способом размяться. Я как раз собралась заглянуть в ящик. Составишь компанию? И я прошел за Нидзико в кафе. Она со щелчком открыла стоящий на комоде ящик старинного вида и откинула крышку. Внутри оказалось штук 20 карточек формата обычной открытки. На одной стороне полагалось писать имя гостя, на другой – имя того, с кем он хочет повидаться. Однако помимо имен, некоторые оставляли на записках длинные послания или украшали их рисунками и пестрыми наклейками. Нидзико достала все и принялась разбирать их. «Вот за такое мы не беремся», — показала она мне одну открытку. На ней красовалось имя члена известной музыкальной группы. Его даже я знаю. «Почему?» «Ничего удивительного, что кто-то хочет повидаться со звездой. Со знаменитостями всегда много мороки. Надо обращаться в агентство, и публичности очень сложно избегать. Разумеется, клиентам запрещается рассказывать кому-либо о встрече, но в случае с известными людьми разглашение может выйти слишком громким. И вот такое тоже не годится». Рядом с иллюстрацией, до того умелой, что не мудрено с фоткой перепутать, на карточке было написано имя знаменитого полководца эпохи Сэнгоку. Ничего хорошего не выйдет, если слова исторической личности вдруг опровергнут то, что все считают незыблемой частью истории. Ну что ж, это вполне резонно. Поясняя критерии отбора, Нидзико продолжала перебирать карточки. И вдруг ее рука замерла. Она показала мне одну из открыток. «Как насчет этого? Возьмешься?» Воздушным, красивым, взрослым почерком в центре карточки было аккуратно выведено. «Хочу увидеться с покойным отцом». На обратной стороне стояло имя отправителя Юдзу Минами. «Берусь». Я так обрадовался первой работе, что выпалил, даже не подумав. «Но как мне отыскать заказчика, имея такую скудную информацию?» Я тревожно дернул усами. Нидзико тут же пришла мне на помощь. Они сегодня днем приходили сюда после обеда. Две женщины. Одна лет 40, вторая помоложе. И, прикрыв глаза, Нидзико по памяти начала описывать гостей. «Поздравляю с окончанием работы над книгой. Теперь остается только ждать, когда она появится на книжных полках. Всего благодаря вашей поддержке, Исобе. До сих пор не верится, что я не только премию получила, но еще и книгу с моими иллюстрациями выпустят». Юдзу Минами – женщина в легкой блузке с вышивкой и коротким рукавом. Рядом с ней девушка помоложе, в ладно скроенном сером костюме, Исобе. Они не были похожи на коллег, и только когда до Нидзико донес их разговор, она понимающе кивнула. Значит, Исобе работает над изданием книги Юдзу. Юдзу заказала чай с соевым молоком, а Исабе – горячий кофе. Попутно Нидзико добавила, что для молочного чая она кипятит заварку сразу вместе с молоком, чтобы напиток получился насыщеннее. Но это я пропустил мимо ушей, как несущественное. «Как идет подготовка к выставке?» – поинтересовалась Исабе. «Уже закончила с рамами. Надо еще сделать таблички к картинам, напечатать комментарии, в общем, дел не в проворот. Всего неделя осталась, да? Давайте я зайду, как привезут экспонаты, помогу с оформлением зала». «О, это было бы очень кстати. Галерея же где-то недалеко от станции, да?» «Станция Исудзу», — кивнула Юдзу и объяснила. «Сразу за ней тянется крытая торговая улочка. Там и находится выставочный зал на втором этаже над кондитерской. Пешком 2-3 минуты от станции». «Значит, с багажом будет добраться несложно. Сообщите, если нужно будет что-то привезти». Женщины еще немного поболтали и засобирались уходить. А затем Юдзу кинула сюда открытку. Нидзико указала на старенький ящик с прорезью. На боку его была наклеена пожелтевшая от времени бумажка с надписью от руки «Анкетный опрос. С кем бы вы хотели увидеться больше всего на свете?» Не самый понятный почерк. Про такое обычно говорят, словно червяк прополз. Но настоящие червяки так и не ползают. Они двигаются по прямой, неторопливо так. Эта картинка в голове вспыхнула до того ярко, что я невольно протянул лапу и задел стоящую рядом вазу с цветами. Она пошатнулась, но, к счастью, не упала. Я облегченно вздохнул. «Разбейся она, и все залило бы водой». От одной мысли о том, чтобы промокнуть, меня в дрожь бросает. Хотя на шерсти не попало ни капельки, все равно меня вдруг встревожила верхняя часть лапы, и я успокоился только когда хорошенько вылезал ее. «Ты все понял?» «Понял, Наша клиентка Юдзу – художница, которая готовит персональную выставку. Какой я все-таки молодец. Все уловил. Да, в общих чертах так. Нидзико нисколько не удивилась моей внимательности. Вероятно, она хочет показать свою выставку отцу, продолжил я, вздернув хвост. Да, именно так она и сказала. Я слегка оскарился. Можно было и сразу о таком упомянуть. Диалог состоялся уже у кассы, и Нидзико продолжила свой рассказ. Я вас сегодня позвала на встречу, так что мне ее угощать? Улыбнулась Исабе и оплатила весь заказ. Юдзу благодарно кивнула. Тогда-то Исабе и заметила этот ящик на комоде рядом с кассой. «А это что такое?» «Почтовый ящик», — пояснила Нидзико. «Если написать имя человека, с которым хочешь увидеться, и бросить туда, есть шанс, что это исполнится». Женщины переглянулись. «Правда, он может прийти к вам в другом обличье?» И даже если вы поймете, что перед вами он, нельзя спрашивать имя и проверять. Это очень важно. «Погодите-ка», – торопливо перебил я Нидзико. «Ладно, еще явление в другом облике. Но как же узнать, кто перед тобой, если даже имя нельзя спросить? Или мы сообщаем о встрече заранее?» Нидзико покачала головой. «Нет, не сообщаем. Но клиент и так все поймет, если тщательно выбрать слова, которые нужно передать. А если он ничего не понял, либо слова были не те, либо клиент недостаточно хорошо знает того, с кем хотел повидаться. И получается, не стоило их хлопотать ради встречи». «Выбрать слова. Но это твоя работа?» Не успел я выдохнуть, как Нидзико подняла указательный палец и покачала им перед моим носом. «Это работа котов-посланников. Вы ведь лично встречаетесь с клиентами. Кто же еще сумеет подобрать лучшие слова, которые стоит передать?» «Ну, и что тут скажешь?» «Получается», — с трудом начал я, ощущая, как тело тяжелеет от навалившейся ответственности. «Только от кота-посланника зависит, осознает ли клиент долгожданную встречу?» Нидзико с улыбкой кивнула и продолжила рассказ. Глаза Исабе засияли, когда она услышала о том, зачем нужен этот ящик. «Давайте тоже напишем что-нибудь». Юдзу поддержала идею, и женщины заполнили по карточке. Исабе какое-то время колебалась, однако Юдзу сразу уверенно начала выводить текст. Видимо, желание давно зрело в ее душе. Затем они показали друг другу свои записи. «Понимаю», — улыбнулась Исабе, глядя на карточку Юдзу. «Было бы здорово, если бы ваш отец мог увидеть выставку». Юдзу ответила ей теплой и светлой улыбкой. «Кстати, вот карточка Исабе». На обратной стороне оказалась надпись «Будущий муж». От такой прямоты даже коту станет неловко. «Хм, подобные заказы мы тоже не берем», — предположил я. «Разумеется», — отрезала Нидзико. «Уж кого-кого, а супруга надо самой искать. Работы у нас и так хватает. А нанимать слишком много котов-посланников я не могу. Поэтому хочу исполнять только самые заветные желания. Желания тех, кто уже не смеет и надеется». Несомненно, Юдзу относится именно к таким клиентам. «Всякой ерундой мы не занимаемся», — подытожила Нидзико. А затем добавила: «В нашей работе очень важна сила воображения, не забывай об этом». К задаче я приступил на следующий день. Не люблю ранние подъемы, однако, когда имеешь дело с людьми, приходится подстраиваться под их ритм жизни, решил я. Но в итоге все проспал и проснулся уже к закату. Ох, вот же ж! Я подскочил, но спешка – плохое подспорье в делах. Так что для начала я хорошенько потянулся, вырезался и лишь затем помчался к Юдзу. Солнце к тому времени уже совсем зашло. Пробегая мимо кафе, я подумал было поздороваться с Нидзико, но не стал. А то вдруг начнет ворчать, что я так поздно взялся за работу, и все настроение испортится. так что через площадку перед белым домиком я проскользнул тихо и незаметно. Под холмом, на котором стоит кафе, находится проход в зеленый мир. Я думал, это будет просто дорога, однако вместо нее обнаружил мост. Привратником оказался черно-рыжий кот с грозным взглядом. Тоже, небось, на подработке, а столько напыщенности. Пропуск. Фу, какой грубиян. Никаких представлений об обходительности. Я показал ему бумагу, полученную вчера от Нидзико. Там был указан пункт назначения и красовалась фирменная печать кафе с изображением кота и радуги. Привратник до раздражения пристально изучил пропуск, а затем поднял на меня взгляд. «Так ты чё, кот-посланник?» «Что еще за сомнения на его морде?» «А что не так?» – спросил я. «Это моя первая работа, между прочим. Мне всего-то хотелось немного похвастаться, но вышло как-то вызывающе. Вообще котам сложно друг с другом поладить. Как ни начни разговор, в итоге может и до драки дойти». «Станция Исудзу, значит?» «Ну, вперед!» Процедура перехода оказалась проще, чем я думал. Не успел я и оглянуться, как очутился перед зданием станции с надписью «Исудзу» над входом. Понятия не имею, как работают эти перемещения. Видимо, место перехода определяют те, кто отвечает за сообщение миров. Я надеялся, что сумею повидаться с Митиру где-нибудь между поручениями, ну, раз все равно буду в зеленом мире. Но оказалось, что так не выйдет. Слишком сложно все устроено. Ну и ладно, выполню свои 5 поручений и с чистой совестью смогу к ней отправиться, напомнил я себя. Работу стоит начать со знакомства с клиенткой. Отправной точкой я выбрал станцию Исудзу, потому что знал путь от нее до галереи. На следующей неделе там откроется выставка Юдзу, и сейчас она спешно ее готовит. Пока это все, что мне известно. Нидзико посоветовал прислушиваться к воображению. Но пока у меня слишком мало информации, чтобы его подключать. Я зашагал по торговой улочке, оглядываясь по сторонам. В уголке у стены свернулась клубочком кошка. Однако она принадлежала к другому миру, поэтому лишь бросила на меня короткий взгляд, но никак не отреагировала. Так уж заведено. Булочная, овощная лавка, аптека. Обычная крытая торговая улочка. Кругом куча людей. Все спешат закончить с покупками и поскорее вернуться домой. Влекомый вкусным ароматом я дошел до рыбного магазина, на прилавке которого лежали в ряд свежие рыбины. Заплатят мне только после того, как выполню поручение, но даже тогда тут ничего нельзя будет купить. Я нехотя прошел мимо. Впереди меня ждало еще несколько искушений. Болтающийся на ветру плакат на столбе и заманчиво завернутые в шуршащую целлофановую обертку букеты в цветочном магазинчике. Но я мужественно преодолел их все и дошел, наконец, до кондитерской старомодного вида. На витрине выстроились традиционные японские сладости – охаги, митараси данго, мандзю и тому подобное. На стеклянной двери висело объявление «Художественная галерея на втором этаже». А ниже – листовка о скором открытии выставки. То вот значит. Старенькое трехэтажное здание. На второй этаж можно было попасть по внутренней лестнице через кондитерскую, но сбоку внешняя лестница также вела к служебному входу. По ней я и поднялся. Дверь на втором этаже была приоткрыта, я заглянул внутрь. Передо мной развернулась пустая белоснежная комната. И ни души. И где же все? Я уже собрался проскользнуть за дверь, как вдруг за моей спиной послышались шаги. Пришлось спешно прятаться в углу лестничной площадки. Хрупкая невысокая женщина с кучей тяжелых на вид пакетов прошла мимо и скрылась за дверью галереи. Оттуда донесся другой женский голос. А ведь только что там никого не было. Видимо, кто-то поднялся по внутренней лестнице через кондитерскую. Мои уши способны улавливать звуки на очень большие расстояния. Раньше я особенно гордился этим. Думал, все потому, что они у меня навостренные. Ну, всегда торчком. Однако потом понял, что все кошки слышат одинаково хорошо, и внешний вид ушей тут особой роли не играет. Я прислушался к разговору в галерее. «Здравствуйте. Я буду выставляться тут со следующей недели». Потом шуршание пакетов, их поставили на пол. «Я вас ждала». Выходит, по внешней лестнице поднялась Юдзу, клиентка кафе. А встречать ее вышел администратор галереи. «Спасибо, что разрешили мне пораньше приступить к подготовке. Я уже принесла кое-что из вещей. Экспонаты привезут послезавтра. Тогда и Исобе, редактор Юдзу, которая была с ней в кафе, придет ей помогать. Это я помню». «Не за что. Прошлая выставка уже завершилась, вот я и позвонила вам. Решила, что лишнее время вам не помешает». Я осторожненько скользнул в приоткрытую дверь. В глубине комнаты стоял администратор галереи с пепельными волосами, собранными в аккуратный пучок. Юдзу робко ей улыбалась. Мне представлялось, что причастные к миру выставок и галерей должны выглядеть более экстравагантно. Ну как, не от мира сего. Однако собеседница Юдзу казалась скорее деловой и сосредоточенной, чем витающей в облаках. «Спасибо вам еще раз. Я впервые открываю выставку. Все такое незнакомое. Постараюсь не доставлять вам лишних хлопот», — потупилась Юдзу. Похоже, она порядком нервничала. Так засмущалась, что даже приободрить ее захотелось, сказать что-нибудь вроде «Да будь ты уже поувереннее». Дальше женщины начали обсуждать организацию выставки. Так, сугубо деловые вопросы. А я незаметно вернулся к лестничной площадке, чтобы дождаться там конца беседы. По крайней мере, теперь я знаю, как выглядит Юдзу. Женщина сутулилась, из-за чего казалась еще меньше ростом, чем была на самом деле. На японском это называется кошачья спина. Но кошки вовсе не проводят все время, скрючившись вот так. Я растянулся на лестничной площадке и выгнул спину от топыревой лапки, словно пытаясь кому-то что-то доказать. Щелчок дверного замка заставил меня скинуть голову и оглядеться. Я так уютно устроился в закутке на лестничной площадке, что сам и не заметил, как задремал. Торопливо вскочив и встряхнувшись, я поспешил за удаляющейся прочь Юдзу. Та прошла сквозь торговый ряд к станции. Наверное, поедет домой на поезде. Нидзико сказала, что мне разрешено пользоваться общественным транспортом во время работы. Но только чтобы никто не заметил. Иначе люди начнут фотографировать, гладить. В общем, проблем не оберешься. А если еще и дети окружат, о, вообще беда. От них потом никуда не скрыться. Так что, когда вы видите в электричке кошку, почти наверняка это кот-посланник, и он на работе. Лучше сделайте вид, что ничего не заметили, чтобы ему не мешать. Угу. Я никогда раньше не ездил на поездах, а потому занервничал. Но тут у Юдзу зазвонил телефон. «Привет, Юдзу!» Расслышать голос по ту сторону трубки для меня сущий пустяк. Звонила какая-то пожилая женщина. «Что-то случилось, мам?» Юдзу едва слышно вздохнула, развернулась перед самыми дверьми станции и вышла к дороге, ведущей вдоль путей. Видимо, решила вернуться домой пешком, за разговором. Беседы с матерями обычно затягиваются, это, похоже, общее правило. «Я насчет поминальной службы на годовщину отца...» Я отвлекся было на качающейся на ветру цветочки у дороги, но, услышав ее слова, тут же собрался. «Покойный отец Юдзу, тот, с кем она хочет повидаться?» «Годовщина? Она же в декабре!» «До декабря еще 5 месяцев. Видимо, привычка суетиться раньше времени тоже общая черта всех мам. Но я хочу начать подготовку уже сейчас, Юдзу. Ты сможешь приехать пораньше? А то у детей школа, так что Такэси со своими день в день прибудет». Наверное, речь про брата Юдзу и его семью. Еще столько времени впереди. Рано строить планы. Но я собиралась приехать заранее. Накануне, например. Вот как. В голосе женщины послышалось облегчение, она заговорила уже спокойней. «Я думаю, в этот раз собраться только семейным кругом. Вы с братом, невестка да внуки, без дальней родни. После службы поужинаем вместе в ресторане. Помнишь, в том, который при отеле? У них есть специальное меню для таких случаев». «Да, отличная идея, мам. Мне забронировать столик? Не стоит. Там в администрации работает папин друг. Я сама с ним свяжусь. После короткой паузы Юдзу вновь заговорила. Кажется, это далось ей нелегко. Да, кстати, мам. Что такое? В голосе по ту сторону трубки зазвенела надежда. Я получила премию, а еще скоро выйдет книга с моими иллюстрациями. Вот как. Поздравляю. Но почему-то в ответе не слышалось особого энтузиазма. Скорее, наоборот. А я-то думала, может, ты хорошего мужчину встретила. Зря понадеялась, да? Я ведь уже говорила, что мне это не нужно, отрезала Юдзу. Ну-ну, не надо зарекаться. Жизнь длинная. Я вот с твоим папой почти 50 лет счастливо прожила. Работа это, конечно, хорошо, но и о семье забывать не стоит. Думаю, и отец на небесах тоже волнуется, что ты все одна да одна. Большая часть этой тирады прошла мимо ушей Юдзу. На ее середине она отодвинула трубку от уха. И когда, наконец, разговор завершился, Юдзу яростно забросила мобильную сумку и ускорила шаг, словно пытаясь сбежать от сетований матери. Где-то через полчаса она дошла до трехэтажного жилого дома и зашла внутрь. Вскоре в третьей по счету квартире на первом этаже зажегся свет. Вот, значит, где она живет. Запрыгнув на оконный отлив, я заглянул в комнату сквозь щель в занавесках. Похоже, Юдзу вымоталась за день. Она рухнула в постель прямо в одежде. «Ну, на сегодня можно и закончить», — решил я. И уже собрался уходить, как Юдзу вдруг поднялась с кровати, подошла к комоду и достала оттуда желтоватый конверт формата А4, плотно забитый бумагой. Какое-то время она смотрела на него, а потом засунула обратно в ящик, так и не открыв. На следующий день я пришел к Нидзико с отчетом. Расторопный залог успеха. К тому же я опасался, что если не расскажу все пораньше, какие-то детали забудутся. Теперь надо бы сходить к ее отцу и поговорить с ним. Но как его найти? Нидзико подняла голову, она мыла посуду за разговором. Ее отец в синем мире, его адрес мы узнаем по здешнему имени. По здешнему имени? Ну, тому, которую ему тут дали. Из объяснения Нидзико я понял, что после смерти в синем мире человеку дают новое имя. Что-то вроде звучного прозвища, по которому можно узнать, где он тут обитает и чем занимается. А оно найдется по прежнему имени, ну и по дате смерти. Так, сейчас посмотрим. Его фамилия Минами, верно? А год и месяц кончины... Нидзико достал легкий ноутбук, смотревшийся совершенно чужеродно в интерьере кафе. Ее пальцы запорхали по клавишам. Пропуск, который мне выдавали, был написан вручную. Но, оказывается, и сюда добралась цифровизация. Вон, целая база данных есть. Тут как раз, кстати, оказался подслушанный вчера разговор. Она обсуждала с матерью поминальную службу по случаю годовщины его смерти в декабре. Вот как. Раз служба, значит, речь о второй, шестой или двенадцатой годовщине. Этого не знаю, но ее мать сказала, что хочет собраться в узком кругу семьи, без дальней родни. Тогда вряд ли вторая. На нее обычно собирают много людей. Меньше, чем на сами похороны, но все же. Остаются шестая или двенадцатая. Есть, конечно, и более поздние, но по разговору что-то не похоже, что отец Юдзу умер так давно. И, кстати, еще ее мать упоминала, что прожила с мужем почти 50 лет. Судя по возрасту Юдзу, скорее всего, речь про шестую годовщину. «Отлично», — кивнула Нидзико в ответ на мои соображения. «Сейчас поищем». Она вернулась к ноутбуку и, наконец, воскликнула. «Есть! Вот, думаю, это он. Сеити Минами. Скончался в возрасте 72 лет». На всякий случай Нидзико поискала и по другим годовщинам, но там людей подходящего возраста с фамилией Минами не нашлось. Нам повезло, что имя попалось не такое уж распространенное. Нидзико записала для меня прозвище, полученное Сеити в синем мире. «Какое длинное», — отметил я. «Первые три иероглифа означают место, где он живет в синем мире», — объяснила Нидзико. Она уже упоминала, что по имени, которое дают тут людям, можно сразу понять, где они живут и чем увлекаются. Выходит, что и остальные иероглифы здесь имеют значение. Я коротко заурчал. «Да-да-да-да, точно. Угощение. Ну, не то чтоб я просил, но раз дают, не откажусь». Съев несколько ломтиков сушеного рыбного лакомства, я покинул кафе. Нужное место располагалось через три подъема на холм и два спуска. Красивый жилой район с такими нарядными домиками. Из-за отсутствия заборов казалось, что все здания вокруг – часть огромного жилого комплекса. То тут, то там встречались люди, погруженные в свои дела. Вообще очень уютная и мирная атмосфера. Сразу видно, здесь живут те, кто уже отработал свое в синем мире и может ни о чем не беспокоиться. «Здравствуйте», — обратился я к мужчине, который сидел на скамейке и что-то писал в блокноте. «О, неужто кот-посланник?» «Ага. Ты ко мне пришел?» В глазах мужчины блеснула радость. «А как вас зовут?» На отца Юдзу он решительно не походил. Как я сразу и подумал, это был не он. «Эх, я тоже понадеялся», — вздохнул мужчина, когда понял, что ошибся. «Ну разве вы не можете сами повидаться с кем хотите, если уже заработали такое право? Вообще-то я толком не знаю, как оно устроено у людей, но, наверное, так же, как у нас». «Теоретически-то да», — ответил он. «Но на деле без серьезных причин нельзя просто так бродить туда-сюда. Вопрос баланса». «Похоже, не зря нас предостерегали. Видимо, без соблюдения определенных правил и впрямь земля искривится. На праздник Абон можно еще разгуляться и отправиться к своим, но в другое время с оформлением намучаешься. А вот если коту-посланнику поручение дали, все куда проще. Я потому и обрадовался, думал, вдруг ты ко мне». «Коты-посланники принимают заказы только у людей из зеленого мира, не наоборот». И мой собеседник совсем приуныл. Я искренне ему посочувствовал, но работа есть работа. Пришлось продолжить расспросы. «Вот кто мне нужен». Я показал бумажку с именем от Нидзико. «А, видишь вон там человека с фотоаппаратом? Это он. В нашем районе много творческих людей живет, но такие таланты тут наперечет». Я бросил взгляд на стоящего неподалеку худощавого мужчину в джинсах. В синем мире люди пребывают не в том возрасте, в котором умерли, а в том, каком сами пожелают. Поэтому, хотя отец Юдзу и скончался в преклонных годах, сейчас ему на вид даже не больше 40. И если подумать, у меня тоже здесь и шерсть снова залоснилась, и аппетит отменный, прям как в молодости. Никто моих пожеланий не спрашивал, но, видимо, возраст как-то сам скорректировался до идеального. Мысленно поблагодарив того, кто так хорошо придумал, я зашагал к отцу Юдзу, помахивая хвостом. «Здравствуйте, я Фута, кот-посланник». Тот окинул меня внимательным взглядом. «Вот как? Тот у тебя такой роскошный хвост». «О, знает толк в комплиментах. Я пришел к вам, потому что Юдзу оставила заказ на встречу». И взгляд мужчины тут же потеплел. Он посмотрел куда-то вдаль и ответил. «Вот оно что. Я отсюда на нее поглядываю». Я проследил за его взглядом. С этой точки и впрямь виднелся зеленый мир. «Эх, высмотреть бы Митиру. Но, пожалуй, это будет сложновато». Пока я рассказывал отцу Юдзу о том, как она пришла в кафе, с его лица не сходила улыбка. «Я как раз думал пойти выпить чаю. Составишь мне компанию?» «Конечно, я его разведу. Я помню, что кошки не любят горячее». Теплый чай в изящной маленькой пиалке на столе пах сладко, но на вкус оказался горьковатым. Похоже, Минами заметил, как я скривился, и тут же замахал руками. «Прости, прости». И щедро добавил молока. «Кстати, Юдзу тоже заказывала в кафе чай с молоком, вспомнил я рассказ Нидзико. У нас с ней вкусы сходятся. Не только в еде, но и в творчестве. Я ведь фотограф. Он коснулся камеры, висящей на шее. А Юдзу рисует. Мы часто вместе гуляли. Я снимала, она делала наброски. У нее скоро персональная выставка. Она получила премию, и книга с ее иллюстрациями вот-вот в свет выйдет, рассказал я. Вот как. Персональная выставка, задумался Минами. Хотелось бы самому туда прийти, но я знаю, что так нельзя. Да и дел у меня тут хватает. А глаза у Юдзу в отца. Ей бы очень пошла такая же широкая и искренняя улыбка, как у него. Ты похвали ее там хорошенько за меня. Минами махал мне на прощание, пока я не скрылся из виду. И вот настал знаменательный день. Время передать послание. С самого утра меня потряхивало, но вовсе не от волнения, а от нетерпения. Для начала я заглянул к Нидзико поздороваться. Удачки! И она одним росчерком выписала мне пропуск. На мосту стоялся тот же черно-рыжий кот, что и в прошлый раз. Нахальство в нем не убавилось ни на йоту. Новичок, все в делах. Вот, иду передавать послание. Я уже ступил было вперед, когда привратник окликнул меня. Эй, удачи в работе. Уж постарайся устроить все как надо. Ну, если хорошенько подумать, то морда у него вполне себе дружелюбная. Не подведу. И, вздернув хвост, я решительно зашагал по мосту. Как я и рассчитывал, Юдзу приехала на станцию с утра пораньше, и я незаметно последовал за ней до галереи. Сегодня самый разгар работы выставки, пятый день из десяти. Она поднялась на второй этаж, а я остался внизу, в закутке перед кондитерской, искать посредника, который скажет нужные слова. Кусочек души, которым поделился отец Юдзу, надежно скрывался у меня внутри. Когда коты испуганы или раздражены, они умеют распушать хвост, и он кажется в несколько раз больше. Порой так происходит само собой, от переизбытка эмоций, но сознательно мы тоже умеем так делать. Нидзико подсказала, что это можно использовать, когда передаешь душу посреднику. Я слегка напрягся и переместил кусочек души на кончик хвоста. В общем, ничего сложного. Я уже успел хорошо натренироваться, только вот подходящего человека пока нет. Надо же, как с этим оказывается непросто. На торговой лучке людей-то хватает, но большинство куда-то спешат. К тому же многие с друзьями или семьями такие на роль посредника не подходят. Ну ладно, время у меня есть. Я уже свернулся, было клубочком, как вдруг услышал за спиной цоканье каблуков. Женщина в костюме прошла через дверь в кондитерской и спросила: «А Юдзу уже здесь?» «Да, она на втором этаже», — ответила девушка за прилавком. Посетительница поднялась по внутренней лестнице. Даже с моим чутким слухом такой далекий разговор не различить. Я решил воспользоваться внешней лестницей и проскользнул в галерею с черного хода. «Здравствуйте!» Юдзу обернулась на голос. «А, Исабе, добрый день!» «Ясно. Значит, эта женщина в костюме та самая Исабе, выпускающий редактор. Хорошо, что я не выбрал ее посредником, а то странный бы вышел разговор». Я мысленно погладил себя по голове за внимательность. Тем временем их беседа продолжалась. Я слышала, выставка пользуется успехом. «Все благодаря вашей поддержке. И спасибо еще раз огромное за помощь с подготовкой», — как всегда робко ответила Юдзу. «На церемонию вручения успеваете?» «Да, я вечером еще домой зайду и уже оттуда поеду». «Хм, значит, Юдзу сегодня вручает премию. А вот этого-то я не знал. Надо намотать на ус». «Простите уж, что назначили церемонию на период, когда у вас выставка. Так получилось, никак было не подвинуть». «Вечер. Получается, время ограничено. Нельзя его тратить понапрасну». Я парой прыжков преодолел лестницу и вновь вышел на улицу. У плаката с объявлением о выставке на дверях кондитерской как раз остановился мужчина, чуть за 50, в деловом костюме. Отличненько, этот годится. Определившись с целью, я как бы невзначай начал приближаться к нему. Отголосок души отца Юдзу подрагивал на кончике хвоста. Осталось только распушить хвост хорошенько и коснуться им нужного человека. И тогда душа на короткое время подселится в его тело. Ничего сложного. Однако возникла заминка. В тот самый момент, когда мой хвост уже задрожал и распушился, прямо передо мной выскочил какой-то ребенок. Вот же ж! Все случилось слишком быстро, чтобы я успел отреагировать. Кончиком хвоста я задел ногу мальчика. Надо же, первое поручение и такая оплошность. Это кого угодно выбьет из колеи. А ведь Нидзико предупреждала, чтобы я был осторожнее в момент пересадки души и не коснулся ничего по ошибке. Душа может селиться не только в человека, но и в вещь. Поэтому, когда уже приготовился перемещать душу, нужна внимательность, предостерегала она. Я ответил тогда, да уж, если вселить человека в телеграфный столб, поговорить он ни с кем не сможет. Хотелось бы мне сейчас явиться перед собой в тот момент и хорошенько вразумить, мол, слушай, что тебе говорят, и не расслабляйся. Вот столько работы, и все на смарку. Да, за такое я штампик не получу. Пока я предавался самобичеванию, мальчик с криком «Мама, мама!» забежал в кондитерскую. Женщина, стоящая у витрины, обернулась на голос. «Йохита, я же просила подождать снаружи с бабулей». А бабушка мальчика заболталась со знакомой и даже не заметила, как внук направился к лестнице, ведущей на второй этаж кондитерской. «Погоди, туда нельзя!» – окликнула мать. Однако девушка за прилавком ее успокоила. «Да все в порядке, пусть идет. Там сейчас как раз проходит выставка». «Ой-ой-ой, и что же теперь будет?» Я обошел здание, поднялся на второй этаж по внешней лестнице и заглянул внутрь. «Здравствуй, малыш. Ты не спеши, осмотрись хорошенько», — тепло поприветствовала юного посетителя Юдзу. Исабе уже успел уйти, и в галерее пока никого больше не было. Поначалу мальчик оробел, но вскоре увлекся, и глаза его радостно заблестели. Он остановился перед одной из картин. «Очень красиво!» — воскликнул он, и с широкой улыбкой на лице повернулся к Юдзу. «Правда? Вот спасибо. Эти лотосовые поля я видела в детстве, когда гуляла с отцом». Тут Йохита вдруг сложил руки в импровизированный квадрат из больших указательных пальцев, поднял его к лицу и произнес щелк, имитируя щелчок камеры. Глаза Юдзу изумленно распахнулись, а затем она улыбнулась. Широко, тепло, совсем как отец. Больше Юдзу ничего не говорила, только тихо следовала за Йохито, пока он обходил выставку. Прекрасная работа. Они остановились у картины в глубине зала, так что я не видел их лиц. Но заметил, что плечи Юдзу подрагивают. «Спасибо, что зашел посмотреть», — дрожащим голосом ответила она. «Тебе нелегко приходилось, но вот и твое время настало. Ты сама отыскала свое счастье. Умница!» Юдзу тихо кивнула. «Йохито, идем домой!» Услышав голос матери с первого этажа, мальчик помчался вниз. Юдзу проводила его долгим взглядом, а затем наклонилась и подняла что-то с пола. На лице ее вновь расцвела светлая улыбка. Когда она вставала, я сумел рассмотреть листок у нее в руках. Это был снимок. Снимок прекрасного лотосового поля. Его принес не я. Может, ее отец все же сумел пройти все формальности и выбраться сюда на минутку, чтобы доставить фотографию. А может, он передал ее через кого-то другого. Не все ли равно? В какой-то момент казалось, что все потеряно, но я все-таки сумел выполнить работу как следует. Уже пора было возвращаться, но настроение у меня до того улучшилось, что я решил еще немного насладиться успехом и заглянуть на церемонию вручения премии. Главное не забывать, что я кот-посланник, и после завершения работы Мне нельзя больше вмешиваться в жизнь заказчика. Так можно и мир исказить. Поэтому до дома Юдзу я следовал за ней крайне осторожно, чтобы она точно не заметила. У себя она переоделась в нарядное платье из мягкой струящейся ткани, которое ей очень шло. Черный и поблескивающий, словно лоснящийся материал, напомнил мне шорстку Нацуки. Как у нее там дела, интересно? Перед уходом Юдзу завернула за угол дома к мусорным контейнерам и оставила у секции для сжигаемых отходов стопку бумаги. На самом ее верху лежал желтоватый конверт, который она рассматривала, когда я заглядывал к ней в окошко в прошлый раз. Проходя мимо, я бросил на него взгляд. Из конверта торчали документы о броне зала для проведения свадебной церемонии. Бумаги заполнили 10 лет назад. Но, видимо, залом так и не воспользовались. И мне вспомнились слова отца Юдзу. Она с детства была слишком требовательной к себе и в итоге часто терпела неудачу. Талантом Юдзу не обделена, но в решающий момент пасовала и проигрывала детям по бойчея. И когда старше стала, тоже немало тягот пережила. А теперь вот, значит, премию получила. Еще и личную выставку у нее. Какая умница! Во взгляде мужчины тогда читалась искренняя радость за дочь. На улице Юдзу поймал такси. Мне удалось расслышать адрес, который она назвала водителю, но как же добраться туда самостоятельно? Не успел я поразмыслить об этом, как захлопнувшаяся дверца машины приоткрылась. Видимо, проблемы с доводчиком. Я воспользовался ситуацией и проскользнул внутрь под сиденье рядом с водительским. А в конце поездки вылез наружу, пока Юдзу расплачивалась. И никто даже ничего не заметил. Похоже, в скрытности мне нет равных. «Поприветствуем Юдзу Минами, лауреата премии!» Сияющая, как солнышко, Юдзу так уверенно и легко вышагивала к сцене, что даже я почувствовал гордость за нее. И плечи она расправила как следует, никакой больше кошачьей сутулости. «Я счастлива, что мои труды были так высоко оценены. Я продолжу рисовать, чтобы покорить новые горизонты». Среди аплодирующих я увидел и Исобе. «С кем бы вы хотели поделиться этой радостью в первую очередь?» – спросил один из членов комитета. И Юдзу несколько смущенно ответила. «С папой, который гулял со мной, когда я ходила на пленэры». А затем вдруг покачала головой. Но с ним я уже поделилась. И на ее лице засверкала яркая улыбка. «Отличная работа! Тем более, что это твое первое поручение», — похвалила Нидзико, выслушав мой доклад за вечерней уборкой кафе. Правда, она не сдержала смешка, когда я признался, как ошибся во время перемещения души. Обидно, между прочим. «Похоже, я подхожу для этой работы». «Ну-ну, нечего нос-то задирать. А ну-ка». Нидзико неожиданно ухватила меня за переднюю лапку, которой я как раз почесывал голову, и слегка сжала ее. Глядя на первый отпечаток лапки, отметку о выполненном поручении, что красовалось напротив моего имени в списке сотрудников, я довольно дернул усами. И до ноздрей вдруг донесся какой-то сладкий аромат. С запозданием я понял. Это был запах цветущих лотосов. Я Фута. Полосатый рыжий кот. Прожив 19 лет, 3 недели назад я попал в этот мир и уже успел хорошо тут освоиться. Кстати, тот мир, который люди зовут реальным, я придумал называть зеленым. Цвет травы и молодой листвы, он ассоциируется с жизнью и всяким таким. Этот же мир, люди еще говорят иной, я окрестил синим, как море или небо. Отличные названия, правда? Обозначать их по цветам я придумал вместе с Нидзико, хозяйкой кафе, что стоит на границе миров. Впрочем, эти названия так всем понравились, что и остальные кошки, работающие здесь, начали их использовать. Еще одно доказательство моего безупречного вкуса. Впрочем, он и доказательств не требует. А дело вот в чем. Может, люди и зовут тот мир реальным, а этот миром мертвых, но если смотреть с моей точки зрения, нынешний мир для меня куда как реальнее, чем прошлый. Впрочем, это сложно понять, пока не ощутишь на себе. Кстати, если вы думаете, что попав сюда, можно целыми днями прохлаждаться и маяться от скуки, то сильно ошибаетесь. Дел здесь хватает. С едой и крышей над головой проблем не будет, но лакомства или новые игрушки надо покупать за свои кровные. Конечно, какую-то ерунду на мелкие расходы всем предоставляют, но сильно рассчитывать на нее не стоит. Чтобы хоть немножечко пошиковать, все устраиваются на подработку. Она бывает разная. Где-то за хорошую службу можно получать премии или другие приятные поощрения. Меня судьба занесла работать в кафе «Понт», который я упомянул выше. Впрочем, как судьба, я просто нашел листовку о поиске сотрудников на доске объявлений. И это вовсе не кошачье кафе, если что. Как будто я позволил бы толпе незнакомцев тискать себя и бесконечно фотографировать. А ведь говорят, что такая работа пользуется большим спросом. И многие специально ищут подобные вакансии. Просто поверить в это не могу. «О, Фута, как твое первое поручение?» Меня окликнула черная кошечка Нацуки, которая вылизывалась неподалеку, тщательно от спины до кончика хвоста. Она попала в этот мир на 3 дня позже меня и беспокойно бродила кругами. Вот я и окликнул ее, пригласив вместе сходить на приветственную церемонию. Пусть 3 дня и небольшой срок, все равно он делает меня более опытным обитателем этого мира, и значит мой долг приглядывать за младшими. В какой-то момент мне показалось, что все пропало, сознался я. Но в итоге вышло, на удивление, хорошо. Поздравляю. Котами-посланниками все восхищаются. Это мне другие ведьминские кошки рассказывали. Вот нечего смотреть на меня такими сияющими глазищами. Аж неловко становится. Кстати, кот-посланник – это и есть моя подработка. А поручение нам выдает хозяйка кафе, Нидзико. Посетители могут оставить у нее просьбу о желанной встрече, а задача котов-посланников – помочь этой встрече состояться. Так как заказы поступают от жителей Зеленого мира, мы, коты, иногда ходим туда по работе для расследования. Вот совсем недавно я как раз справился со своим первым поручением. Кстати, если успешно выполнишь 5 таких заданий, коту-посланнику позволят раньше положенного срока отправиться в Зеленый мир к своему дорогому человеку. Ну разве не здорово? «А у тебя как дела?» – спросил я. «С работой нет проблем?» Нацуки уже успела закончить вылизываться и теперь уютно свернулась клубочком. Услышав мой вопрос, она на мгновение высунула мордочку откуда-то из района живота и ответила. «Ой, все так сложно. Даже просто удержаться на метле – то еще испытание». Черная Нацуки устроилась на работу фамильяром ведьмы, и теперь старшие коллеги усердно тренировали ее летать на метле. «Ничего, научишься еще. Будь все так просто, на небе было бы не протолкнуться от летающих кошек». «Думаешь, я сумею освоить метлу?» — сонно пробормотала Нацуки и тихо засопела. «Ну, раз она не утратила способность засыпать в любом месте и в любое время, значит, и с тревогами своими справиться, — решил я, глядя, как мерно вздымается ее черная спинка. Тихо, чтоб не разбудить ее, я вышел за дверь. «Сходить, что ли, за новым поручением?» И, махнув хвостом, я направился к кафе. Кафе располагается на границе синего и зеленого миров. Нидзико, его хозяйка, принадлежит к зеленому миру, однако может свободно общаться с котами. Меню здесь максимально простое, да и время работы невелико, с 10 утра до 5 вечера. Однако, как ни странно, кафе пользуется популярностью. На комоде у кассы красуется почтовый ящик, на котором написано «Анкетный опрос. С кем вы хотели бы увидеться больше всего на свете?» Я был удивлен, когда увидел, до чего там всегда много заполненных карточек с ответами. Разумеется, в кафе не исполняют все желания. На такой объем работы никаких котов-посланников не хватит. В Японии говорят: «Занят так, что готов у кота лапку помощи принять». Но когда даже коты не справляются, тут уж ничего не попишешь. Нидзико тщательно разбирает карточки с просьбами посетителей и откладывает те, что хочет нам поручить. По правде говоря, почтовый ящик кафе – это обычная деревянная коробка. Однако не стоит так называть ее при Нидзико, если не хотите получить от нее прожигающий взгляд. Пересечь два холма, а затем свернуть в третий по счету поворот. Узенький проулок между домами, где только кошка и пролезет. За ним открывается широкий участок на возвышенности, в углу которого и приютился белый домик кафе «Понт». Я пришел в кафе после обеда, ежедневного обхода окрестной территории и короткой беседы с Нацуки. На часах уже перевалило за 4. Перед дверью сновал незнакомый кот, белый с рыжими пятнами. Когда я собрался зайти внутрь, он предостерег меня. Кафе еще открыто. И точно. Нидзико же просила не заходить во время работы, чтоб не смущать посетителей. «Мы ведь не знакомы, да?» – спросил я. Белорыжий кот снова обернулся. Теперь главное не наседать. Не хватало еще, чтоб он решил, будто я на драку нарываюсь. «Я попал сюда около 20 дней назад», – добавил я. «О, а уж не фута ли ты?» Я изумленно вздрогнул, услышав свое имя от незнакомца. «Ага, это я». Тут мой собеседник расслабился и подошел ближе. Голос его зазвучал дружелюбней. «Я слышал о тебе от Нидзико. Она тебя хвалила, мол, с первым поручением отлично справился». «Ну надо же!» Я довольно усмехнулся себе под нос. «Есть такое дело. Меня зовут Скай. Рад знакомству». Телосложение у Ская было весьма упитанное, и его облик мало вязался с таким воздушным именем. Как оказалось, он тут уже почти полгода. «Мое первое поручение прошло далеко не так гладко», — невесело заметил он, едва ли не со слезами на глазах. «Расскажешь?» По правде говоря, не так уж мне и хотелось с кем-то общаться и слушать чье-то нытье, но, с другой стороны, информации лишней не бывает. Нужно всегда держать ушки на макушке. Заказчицей стала девушка, у которой намечалась свадьба. Она очень хотела повидаться с покойной бабушкой. «В таком случае отыскать нужного человека в синем мире должно быть не так сложно», — сказал я. «Все было примерно как и у меня. Что же тут трудного?» «Ну, с этим-то проблем не возникло. Вот поиски заказчицы отняли кучу времени». По словам Ская, у девушки был роман на расстоянии, так что она много перемещалась по стране, и застать ее дома оказалось той еще задачей. В конце концов, все же удалось выяснить ее главное желание. Она мечтала, чтобы бабушка побывала на ее свадьбе. «Значит, оставалось вселить кусочек души бабушки в кого-то на церемонии», — кивнул я. «Ага, так я и хотел сделать, но...» Из-за заминки в расследовании с бабушкой ему удалось поговорить лишь тогда, когда свадьба уже прошла. «И как же ты поступил?» Слушая Скай, я и сам начал отчаиваться. «Ну что поделать? Я решил воспользоваться путешествием после свадьбы». «Медовым месяцем». «Угу, именно. Они с мужем отправились на юг, к морю. Я хотел сделать посредником хозяйку пансионата, где они снимали домик». «Вот как. Звучит отлично». «Но...» На глазах Скай уже отчетливо виднелись слезы. «Ничего не вышло?» «Когда я попытался приблизиться к той женщине, оказалось, что у нее аллергия на кошек. И она тут же жутко расчихалась. Ну как тут подступиться?» Пришлось отказаться от изначального плана. Оставался еще один кандидат. Инструктор по дайвингу. Скай заранее выяснил, что пара записалась на урок по подводному плаванию. И в назначенный день спрятался в лодке. Но когда он, наконец, коснулся хвостом инструктора, все сиганули в воду. «То есть он передал сообщение прямо в море?» Я все яснее понимал, в какой же панике был Скай. «Ну да. Разве кто воспримет в такой момент всерьез послание от бабушки? Поздравляю, будь счастлива». «Наверное, большинство решит, что инструктор просто пытается подбодрить. «Какая жалость!» — вздохнул я. И тут же вспомнилась беспомощность и растерянность, момент, когда я и сам коснулся по ошибке другого человека. Да уж, тут кто угодно нас повесит. Однако в тот самый момент глаза Ская сверкнули. Рядом с ними как раз проплывала рыбка. Их еще зовут рыбы-клоуны. «А, знаю, знаю. Яркие такие, полосатые. Оранжево-белые. Да-да-да-да-да. И вот представляешь, какое совпадение. Точно таких же рыбок девушка видела в детстве, когда ходила с бабушкой в океанариум. К тому же она смотрела у нее дома мультик как раз про такую рыбку. Поэтому ее вдруг осенило. Вот оно». «Так значит, она все поняла?» «Когда вынурнула, полная маска слез была. Все смеялась, что теперь ей уже не до ныряний. Но так радовалась». «Вот здорово!» — выдохнул я. Прямо у самого на душе потеплело. «В общем, у меня что ни поручение, то какие-то проблемы». Скай рассказал, что сейчас занимается уже четвертым по счету. «Ого, так ты скоро совсем закончишь?» «Везет», — позавидовал я. «Не все так просто», — покачал он головой. «Нидзика старается вначале давать поручения попроще, но постепенно-то сложность их растет». «Серьезно?» «Я кое-как справился с первым и уже расслабился. Решил, что если и дальше так пойдет, остальные-то четыре я мигом сделаю, и тут такое вот открытие». «В этот раз моя работа – помочь встретиться двум людям из зеленого мира. И я просто в тупике. Вот пришел спросить у Нидзика совета». «Люди из одного мира? А мы что, и таким занимаемся?» «Странно, да? Сразу думается, ну так пошли бы, увиделись сами». «А нет, есть особые обстоятельства, которые не позволяют им встретиться. Я начал расследовать их и уже завяз», — уныло покачал головой Скай. «Нидзико сама говорила, ерундой мы не занимаемся. И раз уж она взялась за просьбу, значит, у тех людей и впрямь серьезные причины, по которым они не могут так просто устроить встречу без посторонней помощи». «Вон дела». При виде павшего духом Ская я начал серьезно сомневаться, что справлюсь с пятью поручениями. Вот и он переживал, что 7 месяцев, после которых можно отправиться в зеленый мир, в итоге пройдут быстрее, чем он успеет выполнить все задачи. «Ладно, что-то сегодня гости в кафе засиделись. Пойду я. Зайду за советом завтра», — решил Скай. Коротко попрощавшись, он затрусил в сторону прохода, ведущего в синий мир. Стоило ему исчезнуть из виду, дверь кафе словно по сигналу открылась. Вышла оттуда не Нидзико, а незнакомая женщина. Видимо, та самая засидевшаяся гостья. Худенькая, невысокая, в бежевых тканевых брюках и темно-коричневой куртке. Волосы коротко острижены, на лице ни следа косметики. Издалека даже можно принять за юношу, а возраст, ну, наверное, 30 с небольшим. Быстрым шагом она направилась в сторону зеленого мира. «Фута, ты же тут? Заходи!» Окликнула меня Нидзико из кафе, пока я провожал гостью взглядом. «Как это ты меня заметила?» – удивился я, проскользнув внутрь. Нидзико уже открывала почтовый ящик. «Скай тоже тут был, верно?» Он хотел о чем-то посоветоваться, но устал ждать и ушел. «Как нехорошо получилось», – сказала она. «Поразительно, как Нидзико контролирует, что происходит вокруг кафе, даже когда сама находится внутри. Неужели все управляющие умеют так точно отслеживать, где их сотрудники? Тут даже и не знаешь, восторгаться или пугаться». «Ну как, хочешь взяться за это поручение?» И Нидзико показала мне одну из карточек. На ней было написано: «Хочу встретиться с ней». «С ней? И все? Больше никакой информации?» – опешил я. «Это написала женщина, которая только что ушла. Ты ее видел?» «А, та, с короткой стрижкой». «Угу. И разговор наш тоже слышал? У кассы?» «Нет, не словечко». Я так увлекся рассказом Ская о его первом поручении, что на происходящее в кафе вообще внимания не обращал. «Чем вы тут занимались оба? Всегда нужно держать ушки на макушке», — с досадой покачала головой Нидзико и принялась рассказывать о клиентке. Она пришла после 3 дня. Похоже, что после работы. Заказала горячее молоко. «Молоко? А что, взрослые его тоже пьют?» Когда я был еще совсем маленьким котенком, мама Митиру налила мне молоко в блюдечко. А как только я принялся пить его, похвалила. «Умница, все понял» и погладила по голове. Я добавляю в горячее молоко мед, который придает ему нежную сладость. «Оно очень вкусное», — гордо заявила Нидзико, но на меня ее хвастовство впечатление не произвело. «Это вообще нормально? Брать с людей деньги за обычное подогретое молоко?» Впрочем, раз посетители все устраивает, почему бы нет? «Ну а дальше?» Нидзико так увлеклась расхваливанием своего фирменного напитка, что совсем забыла, о чем говорит изначально. «Ах, да. Женщина после того, как допила молоко, какое-то время просто отдыхала, но вдруг обратила внимание на календарь на стене и поспешно засобиралась». «Ну, наверное, вспомнила про срочные дела». «Вот и мне тоже так показалось. На кассе она спросила у меня, не знаю ли я хороших кондитерских, где можно заказать целый торт». «Про чей-то день рождения вспомнила, значит». Нидзико велела тренировать силу воображения, и я не пропустил совет мимо ушей. «Ага, сказала, что скоро день рождения ее дочери». Я посоветовал ей свою любимую кондитерскую. Там очень красиво украшают десерты. Их фирменные булочки такие популярные, что за ними вечно очередь выстраивается. «Булочки Шу!» Я так и подпрыгнул на месте, ну еще бы. Это мое излюбленное лакомство. На праздники в доме Митиру всегда покупали тортики и пирожные. На день рождения папы – чизкейк. На мамин – кремовый торт с клубникой. А для Митиру – булочки Шоу. И она всегда давала мне немного полакомиться их кремом. Он был таким нежным, сладким и тающим во рту. Голос Нидзико вернул меня в реальность. Я так замечтался о вкусняшках, что совсем перестал участвовать в разговоре. «Фу, да ты меня слушаешь вообще?» «Да-да-да-да-да-да-да. Ты подсказала клиентке кондитерскую, где делают вкусные булочки Шу». «Не совсем так, ну да ладно. Кстати, ее зовут Хидзуру Сосигая». Нидзико прочитала имя женщины на обратной стороне карточки. Она достала телефон и тут же нашла сайт этой кондитерской. «Хотела узнать, как туда добраться?» «И это тоже. А что еще, по-твоему, ей захотелось сразу проверить?» «Ну...» Я задумался. «Поразмысли хорошенько. Включи свое воображение. Адрес, время работы, меню. Есть ли у них торт, который больше всего нравится дочке?» «Да, и еще кое-что. Это ведь торт на день рождения любимого ребенка. Скорее всего, для него и надпись захочется заказать особую, понимаешь?» Тут меня осенило. Усы победно дернулись. Она хотела уточнить, успеют ли сделать его в срок. «Именно. Хидзуру всегда заказывал на день рождения дочери целый торт с поздравительной надписью. Но в этот раз заработалась, едва не забыла оставить предварительный заказ. Вот почему она и заспешила». «И что же? Она успевает?» «На сайте было написано, что предзаказ у них минимум за 3 дня до нужной даты. Так что впритык, но успевает». Она очень обрадовалась. «Ну и прекрасно». Перед уходом Хидзуру заметила почтовый ящик у кассы и заполнила карточку. «Но что еще за она такая?» «Это кто-то из друзей, родственников?» «Понятия не имею. Но она выглядела очень грустной, когда писала это. Выяснить остальное уже твоя работа». Вот так я взялся за новое поручение. Я уверенно зашагал вниз по крутому склону к мосту, который соединял зеленые и синие миры. Рядом с ним примостилась будочка привратника, похожая на телефонную. Оттуда донесся его хрипловатый голос. «Привет, новичок. Ну как, все пучком?» Из будки выглянул уже знакомый мне черный с рыжими подпалинами кот, который присматривал за мостом. Прозвище «Новичок» мне не очень-то нравилось, но с досадой приходится признать, для этого прожженного котяры с его-то опытом работы, тот я и впрямь все равно, что не оперившийся птенец. Да-да, я протянул разрешение на проход, выписанное Нидзико. Там красовалась ее фирменная печать с милой картинкой. Кот на фоне радуги. О, кондитерская «Амбруаз». Там очень вкусные пирожные. Мне говорили, мол, за ними даже очередь выстраивается. Булочки шоу не купить непросто. Мигом разбирают. Мне их даже видеть не приходилось. Но остальные десерты я хорошо знаю. Фруктовый торт, например, там просто объедение. И кот облизнулся. Похоже, есть и другие коты-сладкоежки, кроме меня. Я бы еще побеседовал с привратником про десерты, но плохо будет из-за этого разминуться с заказчицей. Надо поспешить. Он проверил печать и пропустил меня дальше. Небольшой спуск холма, и вот я уже напротив вывески «Амбруаз». Да как это работает? Каждый раз удивляюсь системе перемещений, но в чем тут секрет, так и не понял. Ну и ладно. Видимо, кто-то устроил все как надо, вот и все дела. Перед кондитерской стояла очередь человек 10. Кто-то ткнулся в телефон, кто-то рассеянно смотрел по сторонам, кто-то читал книгу. Все выглядели спокойными и нисколечки не раздраженными необходимостью ждать. В такие моменты я вспоминаю, до чего же люди все-таки странные создания. Ну зачем, скажите, тратить впустую столько времени просто для того, чтобы что-то купить? Будь я на их месте, уже махнул бы на все это лапкой и отправился искать пропитание куда-нибудь еще. Ну или просто повалялся бы на солнышке всласть. И полезно, и настроение поднимает. Ну разве не так? Какое-то время я наблюдал за тем, как очередь то растет, то уменьшается, и уже почти задремал, как вдруг легкий силуэт в спешке подлетел к кондитерской. А вот и она. Все та же куртка и брюки, кроссовки на ногах, уже весьма стоптанные и потрепанные. Сначала женщина встала в очередь, но потом, видимо, сообразила, что все стоят за булочками шу. Поэтому обошла их и скрылась за дверями кондитерской. Я прокрался поближе, чтобы подслушать разговор заведения. По словам Нидзико, в день нашей первой встречи женщина заказала торт. Теперь, 3 дня спустя, она должна была прийти забрать его. Поэтому я решил начать расследование сегодня. И не прогадал. «Я заказывал у вас целый торт на имя Хидзуру Сосигая». Голос у женщины оказался звонкий и четкий. Слушать приятно. «Здравствуйте. Сейчас уточню». «А, шоколадный, верно?» Видимо, продавщица показала Хидзуру торт. Я услышал шорох коробки. «Ох, какой милый!» — радостно воскликнула та. «Проверьте, пожалуйста, нет ли ошибок с надписью». Видимо, Хидзуру попросила, чтобы на торте написали персональные поздравления. «Хими, с днем рождения!» — слух прочла Хидзуру. «Да, все верно». «Торту нужно 6 свечей, правильно?» Продавщица снова зашуршала упаковкой. И вскоре Хидзуру вышла из магазина, бережно придерживая обеими руками белую картонную коробку. Я последовал за ней. Жила она в тихом закрытом квартале, в новеньком частном домике с именной табличкой «Сосигая». Хидзуру прошла во двор и ключом открыла входную дверь. А я проскользнул в щель под калиткой и спрятался в неприметном углу внутреннего дворика. Уютное местечко. Тут можно долго пролежать в засаде безо всяких проблем. Я прислушался к звукам, доносящимся из дома, но ничего особенного не уловил. Хидзуру переодевалась, хлопала дверью холодильника и все такое. Ее муж и дочь, похоже, еще домой не вернулись. А дворик-то выглядел заросшим. Трава высокая, кусты не подстрижены. Я попробовал пару травинок на вкус из интереса, но они пришлись мне не по душе. Зато стебельки с пушистыми кисточками так славно качались на ветру, я даже попрыгал за ними немного, но вскоре мне это надоело. Почему же ее домашние все не возвращаются, ведь день рождения? В небе заблестели звезды, и круг луны поднялся над крышами. Вечер переходил в ночь, и вот, наконец, перед домом остановилась машина. Из нее вышел высокий мужчина. «С возвращением!» — встретила его Хидзуру. Похоже, она устала ждать, голос ее звучал теперь глухо. «Прости, что припозднился. Сегодня ведь ее день рождения», — извинился мужчина. «Ты помнишь?» «Конечно, помню». Хидзуру замолкла, и муж продолжил, словно пытаясь ее растормошить. «Ты ведь купила торт, да? Давай выпьем чаю». «Идем», — сказала Хидзуру, чуть-чуть бодрее. «В этом году я заказала торт в кондитерской, которую мне посоветовала владелица одного кафе. Сначала подумала, может, рановато еще покупать шоколадный торт. Но ведь 6 лет детям уже можно такие, да?» «Ага. Теперь уже притих муж. И еще я купила 6 свечей». В окне задрожали огоньки тонких свечек. Затем они погасли. Видимо, Хидзуру с мужем их задули. «Будь она жива, в этом году пошла бы в школу», — дрогнувшим голосом произнесла Хидзуру. Больше они не разговаривали. Из дома доносилось только позвякивание столовых приборов о тарелки. «Каково это — потерять ребенка? Как думаешь?» — спросил я у Нацуки. Та была занята чтением какой-то мудреной книги, как я узнал после, руководства для кошек ведьминских фамильяров. Впрочем, все это время Нацуки смотрела на одну и ту же страницу, и дальше чтение не продвигалось. В конце концов, она просто улеглась на книгу. «У меня не было детей, но моя подружка рожала котят. Как и я, Нацуки была домашней, но иногда выходила погулять и поучаствовать в кошачьих сборищах, поэтому водила дружбу кое с кем из бродячих кошек. У меня тоже такие товарищи имелись, но мы чаще гонялись друг за другом или в шутку боролись, чем разговаривали по душам, тем более на такие темы. На улице малышей не вырастешь, поэтому обычно она подыскивала котятам дом. Часто приводила их к людям по одному, если не была уверена, что смогут забрать всех разом». «Да, не просто ей приходилось», — заметил я. «Я вот свою маму не помню. Папа Митиру говорил, что нашел меня по пути с работы, когда я в одиночестве дрожал от холода на пустой парковке. Я был еще совсем крохой, едва ли не новорожденным. Скорее всего, моя мама-кошка, как и знакомые Нацуки, специально оставила меня там, где меня подберут заботливые люди. Конечно, она грустила, когда приходилось разлучаться с детьми, но она хотела, чтобы те росли счастливыми и здоровыми, пусть даже вдали от нее. Это было для нее главным». Я мысленно поблагодарил свою маму-кошку. В доме Митиру я прожил счастливую жизнь в тепле и сытости, а лучше и мечтать нельзя. Но все равно иногда кто-то из ее котят умирал. Она говорила, что это, как это там, отбор, кажется так. Естественный отбор. Тоже что-то про баланс, который удерживает мир от искривления. Прямо как здешние правила. Я вспомнил неуютную тишину в доме Сосигая. И муж, и жена за столом, но все равно в их доме ощущалась пустота и одиночество. «Возможность прожить длинную жизнь – настоящее чудо», – улыбнулась Нацуки. И глаза ее ярко сверкнули. Она изменилась за время, которое работала с ведьмами. Я похвалил ее про себя и вновь воспрянул духом. «Раз Нацуки старается, нужно и мне не подкачать и как следует выполнить это поручение». На следующий день я решил начать расследование с дома Хидзуру. Пришлось даже встать пораньше, еще до восхода солнца, а это мне, ох, как непросто дается. Борясь с сонливостью, я добрел до нужного адреса и спрятался в гараже Сосигая. Хидзуру вышла из дома с позаранку, на улице едва рассвело. Муж ее, наверное, еще спал. Одета женщина была, как и в прошлые разы, просто и практично. Я последовал за ней. Небольшая прогулка, и мы с Хидзуру дошли до здания с вывеской «Детский сад «Жираф».» Перед входом расположилась детская площадка с песочницами. Несмотря на столь ранний час, там уже гуляло несколько малышей. С добрым утром бодро поздоровалась Хидзуру девочка в песочнице и помахала ей розовым ведерком. «Привет, Мио!» Та весело махнула ей в ответ. «Видимо, Хидзуру работает тут воспитательницей». Понаблюдав за садиком, я понял, что ее здесь все любят. И дети, и коллеги. Она была заботливой, расторопной, веселой. Ее заливистый, звонкий смех то и дело раздавался из разных частей сада. Мне весь день приходилось прятаться то тут, то там, пока кто-то из малышей вдруг не обнаружил у меня и не начинал преследовать с криком «Котик, котик!». Вот тогда наступало время улепетывать. Но почему дети вечно такие? Бросаются ко мне со всех ног с визгом, даже не думают о том, настроение ли я общаться. Сколько можно этой беготни? Пока я пытался не попасться на глаза воспитанникам садика, уже настала вторая половина дня. Постепенно за ними начали заходить родители, кого-то забрали уже сразу после обеда. Мио, которая встретила Хидзуру с утра пораньше, вскоре тоже с криком «Мама!» бросилась к появившейся в воротах женщине в строгом синем костюме. «Добрый день!» — поприветствовал ее Хидзуру, выйдя на улицу вместе с Мио. «Здравствуйте! Спасибо за ваш труд!» Мио стала такой заботливой с другими детьми, прямо старшая сестренка. «Правда? Ну, скоро ведь в школу. Надеюсь, она там освоится», — улыбнулась мать Мио. «Первый класс, да? Нашего тоже?» И Хидзуру замолчала на полуслове. Ее собеседница опустила глаза. Похоже, история Хидзуру была ей известна. «Простите. Ну что вы, не стоит. Эта работа для меня услада для сердца». «Вот как?» И тут в разговор вмешалась Мио. Она дернула Хидзуру за рукав и, выглядывая из-за маминой ноги, заговорщицким тоном произнесла: «А мы завтра пойдем выбирать ранец». «Вот это да! Как здорово!» Тоже в полголоса, словно по секрету, ответила ей Хидзуру. «Нынче такой выбор, и дизайн разный, и цвета», — покачала головой мать Мио. «Вот в мое время мальчики ходили с черным ранцем, а девочки с красным, ну иногда с розовым. Розовый был предел мечтаний». Пока женщины переговаривались, Мио достала у мамы из сумки каталог и принялась его листать. «Я хочу вот этот, зелененький». «Покажи-ка». Хидзуру склонилась над каталогом, и Мио вдруг протянула его ей. «Дарю». «Но, Мио, будет тебе?» — одернула девочку мать. «Ух ты, какой большой выбор!» Хидзуру с увлечением начала листать каталог. «Можете взять, если интересно. Нам их в ящик кидают один за другим. Уже деваться некуда», — улыбнулась женщина. В глазах Хидзуру мелькнула печаль, но затем она вновь просветлела и радостно проводила удаляющуюся мать и дочь. «Ты только посмотри, сколько нынче видов ранцев! Не то, что раньше». Муж Хидзуру, как и в прошлый раз, вернулся домой поздно, после 10 вечера, и женщина тут же принялась показывать ему страницы подаренного Мио каталога. «Интересно, какой цвет пошел бы химии? Мне вот нравится сиреневый, но ей, наверное, захотелось бы чего-то помилее. Может, вот этот, жемчужно-розовый?» Хидзуру увлеченно шуршала страницами. «Как ты думаешь?» Я услышал короткий звяк. Судя по всему, кто-то поставил на стол стеклянный бокал. Наверное, муж Хидзуру пил воду, а может, что покрепче после рабочего дня. «Не пора ли это прекратить?» — глухо произнес он. Он говорил негромко, и тон его не был приказным. Скорее, фраза походила на сдавленную мольбу. «Почему? Я же просто воображаю», — тихо ответил Хидзуру. 6 лет прошло. Она ведь даже не родилась. А ты все продолжаешь и продолжаешь праздновать ее день рождения. Теперь и поступление в школу. Сколько еще ты планируешь продолжать в том же духе? Мне нельзя даже пофантазировать о том, как я растила бы ребенка. А раз не сумела родить, так и мечтать не имею права. Это несправедливо. Женщина, которая забеременела в один год со мной, завтра с дочкой идет выбирать школьный ранец. Могу же я хотя бы пофантазировать о чем-то подобном? Но мне ведь тоже грустно. Порой я просто не поспеваю за полетом твоей фантазии, и мне становится страшно. Не слишком ли ты увлеклась? Не потеряла ли грань между реальностью и грезами? Я прекрасно знаю, где мечта и реальность. Каждый день за чужими детьми присматриваю. Хотя порой хочется все бросить. Думается, зачем мне возиться с ними, если я даже не могу родить своего. Однако такова реальность, и я это понимаю. Голос Юдзуру оборвался, и дом Сосигая вновь охватила гнетущая тишина.